Некие напуганные родители отдали за вазу $1000, а за пагоду 200 тысяч. То есть 160 тысяч или 250 тысяч раз дороже, чем заплатил за них импортер. Но такие сделки бывают крайне редко. Не все японцы попадают в западню. С 1976 по 1982 год Ассоциация потребителей получила 2633 жалобы на подобного рода жульничество. Проведенное по горячим следам расследование показало, что продавцы используют одну и ту же технику и предлагают одни и те же товары. Однако тайна выплыла наружу только в июле 1984 года. Продавцы являются членами Церкви Единения, и торговля этими современными амулетами является одним из основных источников финансирования семьи в мире. Откровение Ренегата. Очень серьезный журнал «Бунгэй Сюнчю» опубликовал в тот месяц длинную статью, посвященную финансам Церкви Единения в Японии. Бомба! Ее написали Йосикадзу Сайдзима и Хираоки Инуе, два бывших сановника семьи. Несколько месяцев назад Сайдзима был еще главным редактором Сикай Ниппо, ультраконсервативной ежедневной газеты, которую в 1975 году начали выпускать мунисты для поддержки деятельности победы над коммунизмом. По его словам, он сложил с себя свои функции и вышел из церкви, поскольку ему не разрешили превратить газету в крупный орган консерваторов, независимый от церкви. Его признание наделало немало шума. Оно было опубликовано в Соединенных Штатах газетой «Вашингтон-Пост», поскольку впервые с начала 70-х годов руководитель такого ранга отверг своих братьев-мунистов. Верность и безмолвие помощников отца почти не имеют аналогов в крупных международных организациях. Откровения Сайдзимы позволяют очертить детали функционирования одной из лучших машин для делания бабок, существующих в западном мире. По словам ее глашатаев, Церковь Единения насчитывает в Японии 200 тысяч членов, четверть которых работает на семью полностью. Ложь, заявляет Сайдзима, не более 8 тысяч. Не так важно. Армия японских мунистов достаточно велика, чтобы тысячи из них занимались торговлей в разнос. Система удивительно проста. Импортно-экспортная фирма Happy World Inc., принадлежащая семье, получает из Кореи по крайне низким ценам различные предметы и корни женьшеня от Тон Иль, Иль Синстоун и Иль Хва. Компания располагается в Сибуя-ку, деловом квартале Токио, а ее оптовики рассеяны по всей стране, поделенной церковью на 10 зон. Каждый оптовик зоны обслуживает концессионеров, которые, в свою очередь, раздают товар бродячим торговцам. Умножение посредников, они тоже мунисты, но юридически независимы от Happy World Inc., позволяет скрывать реальные доходы импортера. Оптовики, концессионеры и торговцы с точки зрения налогового управления представляют независимое предприятие. Никто не должен знать, что доходы